День 26. Страдания и чудеса святого славного великомученика Димитрия. Святый великомученик Димитрий, сын благородных и благочестивых родителей, происходил из города Салуния, где отец его был воеводою. В то время нечестивые цари воздвигли на христиан жестокое гонение. Посему отец Димитрия, тайно веровавший в Господа нашего Иисуса Христа и исполнявший его заповеди, не осмеливался явно исповедовать пресвятое его имя, боясь страшных угроз язычников. Внутри палат своих, в сокровенной горнице, он имел две святые иконы, украшенные золотом и каменьями. На одной из них было изображение Господа нашего Иисуса Христа, а на другой – Пресвятой Богоматери. Перед этими иконами он возжигал свечи, воскурял фимиам. В сей уединенной храмине он вместе с супругой своей часто возносил молитвы истинному Богу, Вышних живущему, единородному сыну его и пренепорочной владычице. Сие благочестивые супруги щедро отделяли нищих милостыней и никогда не отказывали людям нуждающимся. Одно лишь сильно печалило их – не было у них детей. Они усердно просили Господа, чтобы он даровал им наследника, и спустя несколько времени желание их исполнилось. Всевышний внял их молитвам и даровал им сына, святого Димитрия. Велико было ликование родителей, сильно они благодарили Господа. Вся Салунь разделяла радость своего воеводы, который устроил трапезу для всего города, особенно же для убогих. Когда отрок возрос и мог уже постигать истину, родители вели его в храмину, где были святые иконы, и, указывая на них, сказали: «Вот изображение единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, а это образ Пресвятой Богородицы». Они научили его святым заповедям Христовым, объяснили ему все, через что человек может познать Господа нашего Иисуса Христа, и представили ему, насколько суетна и пагубна вера в скверных богов языческих. С сего времени Димитрий, вразумляемый как словами своих родителей, так в особенности наставлениями свыше Духом Святым, познал истину. Уже Божья благодать почивала на нем, всей душой уверовал он в Господа и, поклоняясь святым иконам, с благоговением лобызал их. Тогда родители Димитрия, призвав священника и некоторых известных им христиан, в потаенном своем храме крестили отрока во имя Отца и Сына и Святого Духа. Восприняв святое крещение, Димитрий поучался истинной вере, возрастал как годами, так и разумом, поднимался все выше и выше по лестнице добродетелей, и благодать Божия все более просвещало и вразумляло его. Когда Димитрий достиг совершеннолетнего возраста, родители его переселились из всей временной жизни, преподав своему сыну пример богоугодной жизни и оставив его наследником всего имения. Между тем, царь Максимиан, узнав о смерти воевода Салунского, призвал к себе сына его, святого Димитрия. Заметив, что он разумен и храбр в боях, царь назначил его правителем всей Салунской области. Поручая ему такую должность, он сказал: «Сохраняй родной твой город, очисти его от нечестивых христиан, предавая смерти каждого, кто только призовет имя распятого». Приняв царское назначение, Димитрий возвратился домой и с честью был встречен жителями города. Уже давно он желал утвердить в родном городе свет истинной веры и скорбел, когда видел, что жители Салуни поклонялись бездушным идолам. Теперь, по прибытии в город, тотчас же, пред всеми, он начал исповедовать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Он всех поучал заповедям Христовым, обращал язычников к святой вере и искоренял скверное многобожие. Словом, он был для солунян вторым апостолом Павлом. Слух о сём скоро дошел до самого Максимиана. Царь, узнав, что поставленный им правитель Димитрий христианин и многих уже обратил в свою веру, сильно разгневался. Как раз в то самое время, возвращаясь с Сарматской войны, царь остановился в Солуне. Еще до прибытия Максимиана в город Димитрий поручил своему верному слуге по имени Луппу все имущество, доставшееся ему после родителей. Золото, серебро, драгоценные камни и одежды, и велел всю сие раздать бедным и нуждающимся. «Раздели сие богатство земное между ними», — прибавил святый, — «будем искать себе богатство небесного». А сам стал молиться и поститься, готовясь таким образом к венцу мученическому. Царь немедленно начал узнавать, правда ли то, что слышал он о Димитрии. Бестрепетно, выступив пред царем, Димитрий исповедал себя христианином и стал порицать языческое многобожие. Злой мучитель тотчас же приказал заключить исповедника истинной веры в темницу. Войдя туда, святый молился словами пророка Давида: «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми почтися». Псалом 69, стих 2. «Яко ты еси, терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя, в тебе утвердись от утробы, от чрева матери моей ты еси мой покров, от тебе пение мое выну, возрадуются усне мои, и когда воспою тебе, и душа моя, юже еси избавил, еще же, и язык мой весь день поучится правде твоей». Псалом 70, стих 5-6, 23-24. Как в светлом чертоге сидел Димитрий в темнице, хваля и прославляя Бога. Дьявол, желая устрашить его, обратился в скорпиона и хотел уязвить святого в ногу. Ознаменовав себя крестным знамением, святый безбоязненно наступил на скорпиона, произнося слова Давида: «Наспеды Василиска наступиши, и попереши льва и змея». Псалом 90, стих 13. Проводя таким образом время в темнице, святый удостоился посещения ангела Божия. В ярком свете предстал пред ним небесный посланник с прекрасным райским венцом и сказал: «Мир тебе, страдалец Христов, мужайся и крепись». Святый же отвечал: «Радуюсь о Господе и веселюсь о Боге, спаси моем». Сие явление ангела утешило и ободрило святого страдальца. Еще сильнее желал он запечатлеть свою кровью исповедание истинной веры Христовой. Между тем царь устроил игры и стал забавляться зрелищами. Был у него один выдающийся боец, родом вандал, по имени Лий. Приказав для него построить высокие подмостки, Максимиан с большим удовольствием смотрел на то, как Лий борется со своими противниками и, низвергая их с высоты на копья, предает их мучительной смерти. Среди зрителей находился один юноша, христианин, по имени Нестор. Узы духовной дружбы соединяли его со святым Димитрием, который был его наставником в вере. Видя, что Лий многих убивает и особенно сильно губит христиан, последних насильно заставляли вступать в бой с Лием, все юноши, воспрянув духом, пожелал сразиться с царским борцом. Но прежде, нежели вступить в бой, он отправился в темницу к святому Димитрию. Здесь Нестор рассказал ему все, что делал этот Лий, сообщил, что желает вступить в борьбу с сим немилосердным губителем христиан, и просил у святого благословения и молитвы. Ознаменовав его крестным знамением, Димитрий предрек ему: «Ты одержишь победу над Лием, и претерпишь муки за Христа. Подойдя к месту зрелища, Нестор во всеуслышание воскликнул: «Боже Димитриев, помоги мне в борьбе с моим противником!» Затем, вступив в бой с Лием, он одолел царского борца и сбросил его вниз с помоста на острые копья. Гибель Лия сильно опечалила царя. Он тотчас же приказал предать смертной казни блаженного Нестора. Но сие не могло утешить Максимиана. Весь день и всю ночь жалел он о смерти Лия. Узнав, что Нестор вступил в единоборство с Лием по совету и благословению Димитрия, царь повелел и святого великомученика пронзить копьями. Лий, думал беззаконный мучитель, был низвергнут рукой Нестора на острие копий. Какую смерть претерпел он, такую же должен претерпеть и святому Димитрию. Пусть он погибнет той же смертью, какой погубил и нашего любимого борца Лия. Но безумный мучитель прельщался, полагая, что смерть праведника и грешника одинакова. Он заблуждался всем, ибо смерть грешников люта, а кончина святых честна пред очами Господа. Лишь только забрезжилось утро 26 октября, в темницу к Димитрию вошли воины. Они застали святого мужа, стоящим на молитве, и тут же устремились на него и пронзили копьями. Так предал сей исповедник Христов в руки Создателя честную и святую свою душу. Ночью христиане тайно взяли тело святого, бесчестно поверженное в прах, и благоговейно погребли его. На месте блаженной кончины святого великомученика находился верный раб его, вышеупомянутый Лук. Он благоговейно взял ризу своего господина, орошенную его честную кровью, в которой омочил и перстень. Сию ризу и перстнем он сотворил много чудес, исцеляя всякие болезни и изгоняя лукавых духов. Слух о таких чудесах разнесся по всей Салуне, так что все больные стали стекаться к Лупу. Узнав о сём, Максимиан приказал взять блаженного Лупа и отрубить ему голову. Итак, добрый раб последовал за господином своим, святым Димитрием, в обители небесной. Когда уже прошло много времени и гонения на христиан прекратились, над гробом святого Димитрия воздвигли небольшой храм. Здесь совершалось много чудес, и много болящих получали исцеление от своих недугов. Один иллирийский знатный вельможа по имени Леонтий пал в тяжкий, неизлечимый недуг. Слыша о чудесах святого страстотерпца, он с верой обратился к святому мученику Димитрию. Когда его внесли в храм и положили на том месте, где были погребены мощи святого мученика, он тотчас получил исцеление и стал совершенно здоровым, благодаря Бога и прославляя его угодника, святого Димитрия. Почувствовав благодарности к святому, Леонтий захотел выстроить в честь всего славного великомученика великую и прекрасную церковь. Прежний небольшой храм был разобран, и вот, когда стали копать ров для фундамента, были обретены мощи святого великомученика Димитрия, совершенно целые и без всякого тления. Из них истекала благовонная мира, так что весь город наполнился благоуханием. На сие духовное торжество собралось много народа. С великим благоговением святые мощи были взяты из земли, причем бесчисленное множество больных получали исцеление через помазание истекшим миром. Леонтий радовался не столько о своем исцелении, сколько об открытии святых мощей. Скоро окончил он начатое дело и построил на том месте прекрасный храм во имя святого Димитрия. Здесь, в ковчеге, окованном золотом и серебром и украшенном драгоценными камнями, и были положены честные мощи великомученика. Но заботы Леонтия простирались еще далее. Он купил села, виноградники и отдал их на содержание служащих при сей церкви. Когда пришло ему время возвратиться на родину, он задумал взять с собой некоторую часть мощей святого, чтобы в своем городе построить церковь во имя Димитрия. Но святый, явившись, запретил ему отделять какую ни было часть мощей. Тогда Леонтий взял только обогренную кровью святого плащаницу и, вложив ее в золотой ковчег, отправился к себе в Иллирию. Во время путешествия от той плащаницы по молитвам святого произошло много чудес. А раз Леонтию во время своего возвращения надлежало переправляться через одну реку, которая сильно разлилась и грозно бушевала, страх и ужас охватили его, но вдруг пред ним предстал святый Димитрий и сказал: «Возьми ковчег с плащаницей в руки и перестань бояться». Леонтий поступил по совету святого, и сам он, и бывшие с ним, все благополучно переправились. Когда он возвратился к себе на родину, то прежде всего построил прекрасный храм во имя святого великомученика Димитрия. Призывая с верою имя сего великого подвижника Христова, Леонтий по молитвам святого сотворил чудеса. Правитель Иллирии был сильно болен, так что гной и струпья покрывали все его тело от головы до ног. Но Леонтий избавил болящего от его тяжкого недуга, обратившись с молитвой к святому Димитрию. Также дивно исцелил он одного кровоточивого, уврачевал другого беснующегося. Много и других чудес там произошло по молитвам святого. Но особенно много было чудес в Солуне, где почивали мощи сего великомученика. Однажды в храме, посвященном святому великомученику, произошел пожар. Особенно сильно повреждена была серебряная сень над мощами угодника Божия. От огня она расплавилась. Бывший в то время архиепископ Евсевий весьма заботился о том, чтобы вновь сделать сень. Но у него было слишком мало серебра. В всем храме находился серебряный трон, оставшийся совершенно неповрежденным во время пожара. Сей трон и задумал архиепископ перелить на сень ко гробу святого, но пока еще не сообщал никому о своем намерении. В то же самое время при всем храме был один благочестивый пресвитер по имени Димитрий. Святый великомученик явился ему и сказал: «Иди и скажи епископу города, не дерзай переливать трона, который находился в моем храме». Димитрий тотчас же отправился к Евсевию и сказал ему, чтобы он отказался от своего намерения. Архиепископ сначала сильно был поражен словами пресвитера, но потом, полагая, что Димитрий мог как-нибудь узнать его намерение, перестал дивиться сему и даже сделал выговор пресвитеру. Спустя несколько дней архиепископ уже приказал явиться к себе мастерам. В это самое время к Евсевию вторично пришел пресвитер Димитрий и сказал: «Святый великомученик снова явился мне грешному в сонном видении и приказал сказать тебе, ради любви ко мне не переливай трона». Архиепископ также сурово отпустил пресвитера, но, однако, пока не велел переливать трона. Через несколько лет времени он опять хотел было отдать трон, но святый Димитрий, явившись тому же пресвитеру, сказал: «Не унывайте, я сам забочусь о моем храме и городе, предоставьте мне самому попечение о том». Тогда архиепископ уже не мог воздерживаться от слез и сказал всем окружающим: «Подождите немного, братья, ибо нам обещал свою помощь сам угодник Христов». Не успел архиепископ кончить свои речи, как пришел один солунский гражданин по имени Мина и принес с собой 75 фунтов серебра. «Часто святый Димитрий, — говорил Мина, — избавлял меня от опасности и даже спасал от смерти. Я уже давно хотел сделать пожертвование в храм моего милостивого покровителя и дивного заступника. Ныне с самого утра какой-то голос побуждал меня: ступай и сделай то, что намеревался давно сделать». Отдавая серебро, Мина пожелал, чтобы сие серебро было истрачено на сень ко гробу великомученика. После сего явились и другие граждане солунские и также принесли серебро. Из пожертвований была сделана прекрасная сень, гробница святого великомученика Димитрия. В царствовании императора Маврикия авары потребовали большой дани от жителей Византии, но Маврикий отказался исполнить их требования. Тогда они собрали громадное войско, в состав которого входили главным образом славяне, и решили взять Салонь, отличавшуюся своей обширной торговлей и великими богатствами. Хотя император Маврикий прислал в сей город войско, но свирепствовавшая незадолго перед тем язва сильно уменьшила число салонских жителей. Да и число неприятельского войска было громадно. Оно простиралось до 100 тысяч. Еще дней за 10 до прибытия врагов святый Димитрий явился архиепископу Евсевию и сказал, что городу грозит страшная опасность. Но салоне думали, что неприятельское войско приблизится к городу еще не скоро. Вдруг, вопреки ожиданию, неприятель показался недалеко от городских стен. Он даже мог бы беспрепятственно войти ночью в город, но могущественная десница Всевышнего по молитвам святого Димитрия остановила дивным образом страшных врагов недалеко от города. Враги приняли один из укрепленных монастырей, находившийся вне города, за самую Салонь, и простояли под ним целую ночь. Наутро они заметили свою ошибку и устремились на самый город. Неприятельские отряды прямо пошли на приступ, но тут на городской стене на глазах у всех появился святый Димитрий в виде вооруженного воина, и первого из неприятелей, который поднялся на стену, он поразил копьем и сбросил со стены. Последний, падая, увлек за собой других наступавших. Ужас тогда вдруг овладел врагами. Они немедленно отступили. Но осада не окончилась, она только еще начиналась. При виде множества врагов отчаяние овладело даже самыми храбрыми. Все сначала думали, что гибель города неизбежна. Но потом, в виде бегства врагов и покровительства дивного заступника, жители ободрились и стали уповать, что защитник Салуни, святый Димитрий, не оставит своего родного города и не допустит, чтобы он достался врагам. А между тем неприятели начали осаждать город, придвинули орудия и стали потрясать основание городских стен. Тучи стрел и камней, пущенных из метательных орудий, застилали свет дневной. Вся надежда оставалась на помощь свыше. И толпы народа наполнили храм во имя святого Димитрия. В то время в городе был один богобоязненный и весьма добродетельный человек по имени Иллюстрий. Придя ночью в церковь святого великомученика Димитрия, он в церковном притворе горячо молился Богу, его славному угоднику, об избавлении города от врагов, и вдруг сподобился узреть дивные видения. Пред ним предстали два неких светлых юноши, кои были похожи на царских телохранителей, то были ангелы Божии. Двери храма сами распахнулись пред ними, и они вошли внутрь церкви. Иллюстрий последовал за ними, желая посмотреть, что будет потом. Войдя, они громогласно сказали: «Где находится господин, живущий здесь?» Тогда явился другой юноша, по виду похожий на слугу, и спросил их: «Для чего он нужен вам?» «Господь послал нас к нему», — отвечали они, — «чтобы сказать ему нечто». Указав на гроб святого, слуга юноша сказал: «Вот он». «Возвести ему о нас», — сказали они. Тогда юноша поднял завесу, и оттуда навстречу пришедшим вышел святый Димитрий. Видом он был такой, как его изображают на иконах. От него исходил яркий свет, подобный солнечному. От страха и ослепительного блеска Иллюстрий не мог смотреть на святого. Пришедшие юноши приветствовали Димитрия. «Благодать да будет с вами», — ответствовал святый. «Что побудило вас посетить меня?» Они же отвечали: «Владыка послал нас, повелевая тебе оставить город и пойти к нему, ибо он хочет предать его в руки врагов». Услышав сие, святый преклонил голову и молчал, проливая горькие слезы. А юноша-слуга сказал пришедшим: «Если бы я знал, что пришествие ваше не принесет радости моему господину, не сказал бы ему о вас». Тогда и святый начал говорить: «Так ли изволил Господь мой? Такова ли воля владыки всяческих, чтобы город, искупленный честную кровью, предать в руки врагов, которые не знают его, не веруют в него и не чтут его святого имени?» На сие пришедшие отвечали: «Если бы не изволил так владыка наш, не послал бы он нас к тебе». Тогда Дмитрий сказал: «Ступайте, братья, скажите владыке моему, что раб его Дмитрий говорит так: знаю я щедроты твои, человеколюбивый владыка Господи, даже беззаконие всего мира не могут превзойти милосердие твоего. Ради грешных ты пролил свою святую кровь. Ты положил за нас душу свою. Прояви же ныне милость свою на сём городе и не повелевай мне оставлять его. Ты сам поставил меня стражем сего города. Позволь мне подражать тебе, моему владыке. Дай мне положить душу свою за жителей сего города. И если им суждено погибнуть, то погибну и я вместе с ними. Не погуби же, Господи, города, где все взывают к твоему святому имени. Если люди сии согрешили, они все-таки не отступили от тебя, ведь ты Бог кающихся». Пришедшие юноши спросили Дмитрия: «Так ли отвечать нам, пославшему нас владыке?» «Да, отвечайте так», — сказал он, — «ибо я знаю, что Господь не до конца прогневается, ниже вовек враждует». Псалом 102, стих 9. Сказав сие, святый вошел в гробницу, и священный ковчег затворился. Обеседовавшие с ним ангелы стали невидимы. Вот что сподобилось узреть Иллюстрий в чудесном и страшном видении. Наконец, придя в себя, он упал на землю, благодарил святого за попечение о городе, возносил ему хвалу за то, что он молил владыку не предавать жителей Салуния в руки врагов. Утром Иллюстрий рассказал обо всем виденном гражданам и ободрял их мужественно бороться с неприятелями. Услыхав рассказ Иллюстрия, все со слезами просили Господа, чтобы он ниспослал им милость, и призывали на помощь святого Дмитрия. За уступлением святого город остался цел. В скором времени враги отступили от стен с великим стыдом, не имея сил взять город, хранимый славным угодником Божиим. На седьмой день осады враги, без всякой видимой причины, обратились в беспорядочное бегство, побросав свои палатки и метательные орудия. На следующий день некоторые из врагов вернулись и рассказали следующее: «С самого первого дня осады мы видели у вас такое множество защитников, что они далеко превосходили наше войско. Мы думали, что воинство ваше скрывается у вас за стенами. Вчера оно вдруг устремилось на нас, и мы побежали». Тогда изумленные граждане спросили, кто предводительствовал войском. «Мы видели, — отвечали возвратившиеся враги, — огненного сияющего мужа на белом коне в белоснежной одежде». Граждане Салонские, слыша сие, поняли, кто обратил врагов в бегство. Так святый Дмитрий защитил свой город. Вскоре после того, как неприятели отступили от Салуни, другое бедствие обрушилось на сей город. Враги в великом множестве опустошали во время осады все хлебные запасы, так что в самом городе произошел великий голод. Люди в большом числе стали умирать от недостатка пищи. Видя, что его родной город гибнет от голода, святый несколько раз являлся на кораблях, плававших в море, обходил пристани и многие острова, повелевая всюду кораблям с пшеницей плыть в Салун. и таким образом избавил от голода свой город. Когда благочестивый царь Юстиниан выстроил прекрасный великолепный храм в Царьграде во имя премудрости Божией, он послал в Солунь честных мужей, чтобы они принесли оттуда некоторую часть мощей святого на украшение и освящение вновь воздвигнутого храма. Придя в Солунь, посланные приблизились к честному ковчегу, где почивали мощи великомученика, чтобы исполнить царское повеление. Вдруг из ковчега вырвался столб пламени, осыпав всех целым снопом искр, и из огня послышался голос: «Стойте и не осмеливайтесь!» Объятые страхом, присутствовавшие упали на землю. Затем посланные, взяв только несколько земли с того места, возвратились к царю и рассказали ему обо всем случившемся с ними. Все слушавшие их рассказ были поражены удивлением. Одну половину взятой земли посланные передали царю, а другую положили в церковную сосудохранительницу. На обязанности некоторого юноши Анисифора лежало зажигать свечи и отправлять лампады в церкви святого Димитрия. Но ущаемый дьяволом, сей юноша стал красть свечи и тайно продавать их, а деньги, вырученные от такой продажи, присваивать себе. Святой Димитрий не потерпел такого злодеяния, совершаемого в храме, ему посвященном. Он явился во сне Анисифору и с величайшим снисхождением стал обличать его. «Брат Анисифор, мне неприятно, что ты крадешь свечи. Через сие ты причиняешь убыток тем, кто приносит их. Не менее ты вредишь самому себе. Вспомни, что людей, поступающих подобно тебе, ждет осуждение. Оставь сие злое дело и покайся». Анисифор, проснувшись, почувствовал стыд и страх. Но спустя некоторое время он забыл повеление святого и опять стал красть свечи, как делал то раньше. Наказание скоро постигло его. Однажды некий благочестивый человек, став рано утром, пришел в церковь святого Димитрия и принес несколько больших свечей. Он зажег их, поставил у гроба великомученика и, помолившись, ушел из храма. Подойдя к свечам, Анисифор протянул руку свою, чтобы взять их, как вдруг раздался голос из гроба святого: «Опять ты делаешь то же!» Пораженный сим голосом, как громом, Анисифор тотчас рухнул на землю и лежал, как мертвец, до тех пор, пока не вошел один из клириков. Пришедший поднял юношу, объятого ужасом. Как только Анисифор пришел в себя, он рассказал все, и свою греховную страсть, и первые явления ему во сне святого, и вторичное обличение Димитрия. Тогда все, слыша такой рассказ, пришли в великий ужас. Много пленных было освобождено святым великомучеником Димитрием от иго неверных. Так один епископ был взят варварами и заключен в оковы, но святый явился ему, освободил его от оков, и, хранимый святым, епископ благополучно прибыл в Солунь. В другой раз варвары, нахлынувшие в пределы сего города, забрали многих жителей. Между пленниками находились две прекрасные девицы. Они хорошо умели вышивать на пельцах и изображать на ткани разные цветы, деревья, птиц, зверей и человеческие лица. Варвары отвели их в свою землю и отдали в дар своему князю. Узнав об их искусстве, князь сказал им: «Мне известно, что в вашей земле есть великий бог Димитрий, который творит дивные чудеса. Вышите на полотне его изображение, и я поклонюсь ему». Девицы отвечали: «Нет, князь, Димитрий не бог, а только великий слуга Божий и помощник христианский. Твоего требования мы не исполним, ибо знаем, что ты хочешь не поклониться ему, а надругаться над его изображением». «В моей власти, — отвечал им князь, — ваша жизнь и смерть. Выбирайте, чего вы хотите, или сделаете то, чего я требую от вас, тогда будете живы. А если не исполните моего приказания, вас немедленно казнят». Боясь погибнуть, пленницы стали вышивать изображение святого Димитрия. Пред самым днем, когда празднуется память святого, девицы окончили свою работу, и ночью, на 26 октября, сидя за пальцами, они, склонившись на вышитый ими образ, начали плакать. «Не прогневайся на нас, мученик Христов», — говорили они. «Мы знаем, что беззаконный князь хочет посмеяться над твоим изображением. Призываем тебя в свидетели, что мы не хотели вышивать твоего образа, нас заставили сделать сие под угрозой злой смерти». Плача таким образом над изображением святого, они заснули. Во время их сна святый Димитрий чудесным образом, как некогда ангел Аввакуму, перенес тех девиц вместе с их работою в ту же самую ночь в Солун на свой праздник и поставил их в церкви у своих мощей во время всеночного бдения. Видя такое чудо, все удивились, а девицы, пробудившись, возгласили: «Слава Богу! Где находимся мы?» От удивления они не могли прийти в себя и думали, что все сие происходит во сне. Наконец они убедились окончательно, что действительно находятся в Солуне, видят пред собой гробницу святого, предстоят в его храме, где находится множество молящегося народа. Тогда, во всеуслышание, они стали благодарить своего заступника, святого Димитрия, и рассказали все, случившееся с ними. Жители Солуни, обрадованные таким дивным чудом, с великим ликованием праздновали тогда день памяти святого Димитрия, а вышитый образ поставили над алтарем, и много чудес совершалось от него во славу Бога, единого в Троице. Слава, честь и поклонение от всей твари да будет ему вовеки. Аминь. Тропарь великомученика, глаз третий. Великообрети, в бедах тя, поборника вселенная страстотерпче, языки побеждающие, яко же уба ли его, не изложил еси гордыню, и на подвиг дерзновенно сотворив Нестора. Так и святи Димитрий, Христу Бога молись, даровати нам велию милость. Кандак, глаз второй. Кровей твоих страстями, Димитрия, церковь Бог обогри, давай тебе крепость непобедимую, и, соблюдая град твой, невредим, того боиси утверждение. В тот же день память преподобного Афанасия в Медийском монастыре и в Вифинии подвязавшегося. Скончался около 814 года. О нем повествуется житие преподобного Никиты Медикийского 3 апреля. Примечание к памяти святого великомученика Димитрия. Под именем сарматов известны разные племена, населявшие юг нынешней России, отчасти Германию и Австрию. Вандалы – народ германского происхождения, живший главным образом по берегам Балтийского моря. Блаженный Нестор. Память его 27 октября. Кончина святого была около 306 года. Леонтий занимал видную должность в Иллирике, к которому принадлежала тогда и Солунская область. Одним из самых дивных чудотворений, коими Бог благоволел прославить своего великого угодника, было истечение мира от его честных мощей. Сие истечение – дивное знамение благодати Божией. Истечение мира началось в VII веке. Целый ряд писателей и историков свидетельствует о сём непостижимом явлении. Приведем свидетельство одного из писателей, именно Димитрия Хризолога, жившего во второй половине XIV века. Оно, то есть мира, по свойству своему не вода, но гуще ее, и не походит ни на одно из тел на земле, ни в жидких, ни в твердых, ни в одно из приготовленных искусственно. Оно удивительное всех благовоний, не только приготовленных искусственно, но и по естеству, созданных Богом. Много исцелений произошло через помазание этим миром. Даже народы, неверующие во Христа, дорожили сим дивным током. Так, при разорении Солуни турками в 1429 году благоразумные из врагов намеревались взять с собой некоторое количество всего мира, про цельбоносную силу, коего они так много слышали. Святая Церковь, именуя святого Димитрия Мироточивым, так восхваляет Христова подвижника. Канон Песнь Первая. Твоего проливается мира источницы преснотекущие. Река, через которую была переправа, называется Дунай. Маврикий царствовал с 582 по 603 год. Авары, данниками которых были непросвещенные еще тогда светом Христовой веры славяне, жили на Дону, около Каспийского моря. Отражение неприятеля от Солуни произошло в 547 году. Юстиниан царствовал с 527 по 565 год. Однажды ангел явился святому пророку Аввакуму и повелел ему отнести пищу Давиду, заключенному тогда во рву Вавилонском. Когда Аввакум сказал, что он не знает, где находится Вавилон, ангел дивным образом перенес его в сей город. Память святого пророка Аввакума празднуется 2 декабря.